День начинается питьем водки. Еще в постели кричат «Вина, вина!» И пьют этот яд и мужчины, и женщины, и юноши на улицах, на площадях, а напившись, ничего не могут делать, как только спать. И кто раз привык к этому злу, в том постоянно возрастает страсть к пьянству. Михалон жалуется на судебные поборы. Берет председатель суда, берет слуга судьи, берет нотариус, берет протонотариус, берет виш, который назначает день суду, берет детский, который призывает подсудимого, берет чиновник, который призывает свидетелей. Бедняк, желая позвать к суду вельможу, ни за какие деньги не найдет себе стряпчего. Свидетелем может быть всякий во всяком деле, кроме межевых, и всякому верят без присяги. От этого многие сделали себе промысел из лжесвидетельств. Подсудимый, хотя бы он был явным похитителем чужой собственности, не прежде обязан явиться в суд, как по истечении месяца после позыва. Если у меня отнимается лошадь, стоящая 50 или 100 грошей, в самое нужное время полевых работ, то я не могу прежде позвать в суд похитителя, как заплатив за позыв цену похищенной лошади, хотя после не только не получу вознаграждения за убытки, но и виновного не прежде как месяц спустя могу притянуть к суду. Таким образом, обиженный или все свое уступает похитителю, или вносит столько же. Хотя из числа вельмож обязанность судей исполняет во всей Литве двое воевод, не слишком отдаленные один от другого, но как могут они рассмотреть все тяжбы такого многочисленного народа и таких провинций, особенно когда они должны заботиться и о государственных делах? Поэтому, будучи заняты множеством дел общественных и частных, они рассматривают тяжбы только по праздничным дням, когда бывают свободнее от дел. И то дурно, что нет определенных мест для их заседаний. Часто приходится обиженному искать правосудие более чем за 50 миль. Есть у нас 40 дней, посвященных воспоминанию страстей Господних, посту и молитве, которые мы и проводим в тяжбах. Упомянутые воеводы имеют своих наместников, которые, питая свое тело, сидят обыкновенно в суде при шуме гостей, мало знакомые с законами, но исправно взимающие свой пересуд. В страну нашу собрался отовсюду самый дурной из всех народов, иудейский, распространившийся по всем городам Подолии, Волыни и других плодородных областей. Народ вероломный, хитрый, вредный, который портит наши товары, подделывает деньги, подписи, печати, на всех рынках отнимает у христиан средства к жизни, не знает другого искусства, кроме обмана и клеветы. Мы держим в беспрерывном рабстве людей своих, добытых не войною и не куплею, принадлежащих не к чужому, но к нашему племени и вере, сирот, неимущих, попавших в сети через брак с рабынями. Мы во зло употребляем нашу власть над ними, мучим их, уродуем, убиваем без суда по малейшему подозрению. Напротив того, у татар и москвитян ни один чиновник не может убить человека даже при очевидном преступлении. Это право предоставлено только судьям в столицах. А у нас, по селам и деревням, делаются приговоры о жизни людей. К тому же на защиту государства берем мы подати с одних только подвластных нам бедных горожан и с беднейших пахарей, оставляя в покое владельцев имений, которые получают гораздо более своих владений. Ни татары, ни москвитяне не дают своим женам никакой свободы, говоря: кто даст свободу жене, тот у себя ее отнимает. Они у них не имеют власти. А у нас некоторые владеют многими мужчинами, имея села, города, земли, одни на правах временного пользования, другие по праву наследования, и по этой страсти к владычеству живут они под видом девства или вдовства необузданно, в тягость подданным, преследуя одних ненавистью, губя других слепою любовью. Враги наши, татары, смеются над нашей беспечностью, нападая на нас, погруженных после перов в сон. «Иван, ты спишь?» — говорят они. «А я тружуся, вяжу тебя». Теперь наших воинов погибает среди праздности в корчмах, где они убивают друг друга больше, нежели самих неприятелей, которые часто опустошают нашу страну, тогда как наши могли бы найти лучший случай показать свое мужество в боях с врагом, трезвым и деятельным на границах Подолии и Киева. Могли бы там из рекрутов сделаться храбрыми воинами, и нам не нужно было бы искать таких людей вне Отечества. Смеются татары, что у нас почетные люди мягко покоятся и спят на скамьях, когда совершается божественная служба, а людей бедного состояния не пускают садиться. Сами приходят в храмы со многими провожатыми и ставят их перед собой, чтобы похвастать их количеством. Греческие монахи воздерживаются от жен. А что священники в древние времена женились, это видно из многих мест Святого Писания. Если бы наши поступали теперь так же, то были бы непорочнее, чем в этом поддельном монашестве, в котором они живут, как изнеженные сибариты, горят всегда страстью и содержат наложниц. Обязанности, возложенные нами на них, слагают они на своих викариев, а сами предаются праздности и удовольствиям, пируют, одеваются великолепно.